Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Здравствуйте, друзья. Оксана Большакова в микрофонной студии радио «Викей». Как всегда, рада вас всех приветствовать возле ваших приемников, мобильных устройств, компьютеров. У меня удивительный гость. Это ведущий бизнес-тренер России, консультант по управлению организационному развитию, сам Марк Кукушкин. Здравствуйте, Марк. Здравствуйте. Мы обещали людям откровенный разговор о жизни и развитии в сообществе, о том, как создавать свое сообщество единомышленников, как развиваться и при этом зарабатывать. Но сначала я хотела узнать повод, по которому вы сюда приехали. Я здесь на фестивале «Шаг вперед», который уже не первый год организует и проводит Антон Демидов, и сообщество, и команда. И я уже тоже не первый раз на фестивале, и вот в очередной раз был в гостях с большим удовольствием, и, как мне кажется, с пользой и для себя, и для участников. Интересно, что вот этот фестиваль, он и про личностное развитие, какие-то там телесные практики, отношения мужчины и женщины, расстановки семейные, и тут же очень серьезная бизнес-тематика, развитие бизнеса, масштабирование и так далее. Где вы, в какой сфере вам удалось поучаствовать на фестивале, и в какой сфере, в принципе, вам комфортнее и интереснее? Ну, во-первых, мне кажется, что это очень важно соединять такое развитие бизнеса и личностное развитие, что, мне кажется, фестиваль и делал все эти годы. А все-таки я больше в линии, наверное, бизнес-развития, потому что это то, чем я занимаюсь профессионально. Хотя, конечно, я не чужд и там работы с собой, работы с телом, работы с собственными эмоциями, состояниями. Но конкретно на фестивале я как раз озвучивал тему про развитие сообществ и развитие в сообществах. В связи с этим у меня вопрос. Вот чем отличается, в принципе, да, группа людей, которые собрались чем-то позаниматься, и неважно, что это кружок вязания, или это какая-то группа людей, которая решила заняться бизнесом, или по каким-то другим, религиозным, например, да, идеям, они сошлись во взглядах, от настоящего сообщества. И в чем у сообщества есть преимущество перед этой группой? Ну, как правило, вот эти самые группы людей когда-то и могут либо эволюционировать в сообщество, либо нет. Ну, действительно, сообщество отличается такой некой устойчивостью членов, тематики, смысла существования сообщества, поэтому, с одной стороны, можно говорить о том, что сообщество просто продолжительнее во времени. Ну, то есть оно удерживается дольше, оно более-менее стабильно. Ну, вот, например, как та же там группа людей, которые там сплачивались вокруг там Красноярского фестиваля. А второе, действительно, даже если сообщество возникало когда-то по принципу там нам вместе хорошо, ну, предположим, там мы туристы-водники, там мы столбисты, если брать какую-то красноярскую специфику, то со временем у долгоживущих сообществ появляется некое представление о миссии или предназначении. Да, и мы, кроме того, что мы просто вместе проводим или как-то структурируем время, мы начинаем разделять или выращивать определенные представления о том, зачем мы и кому мы в этом мире, в этой жизни и так далее. Поэтому мне кажется, что сообщество, ну вот перед случайно собранной группой людей отличается своей продолжительностью жизни во времени, да, складывающимися формами жизни, определенными внутренними правилами, определенной внутренней этикой и таким кристаллизующимся предназначением, которое иногда возникало до того, как люди объединились, но чаще оно возникает параллельно и развивается вместе с развитием формы жизни людей. Скажите, пожалуйста, обязательно ли вот в этом сообществе нужна эта вот серединка, крупичка, вокруг которой начнется все это склеиваться? Обязательно ли нужен лидер? Или это могут быть равные какие-то, но меньшие там по харизме, по значимости персонажей несколько? Вот как в этом плане? Вы знаете, не всегда эта структура лидерства, она персонализирована, но в том плане, что это не всегда один человек. Но всегда это какое-то ядро, которое, я, например, знаю целый ряд сообществ, в которых 5-10 человек, равно удаленных от центра и совместно принимающих решения, например, о следующем шаге или влияющих на это. Или даже там демократические структуры, в которых есть абсолютная сменность, например, лидирующего ядра, и тем не менее это сообщество удерживается, долго живет и так далее. Более того, есть и некоторый риск устойчивости сообщества, когда оно предельно вот так персонально зависимо, то есть зависимо от одного человека. Поэтому наличие вообще лидерского ядра и лидерской структуры принципиально. Обязательно ли, чтобы это был один человек? Нет, совсем не обязательно. В связи с этим вопрос. Вот, ну, например, да, я хочу создать какую-то не просто группу людей, да, а хочу создать действительно сообщество единомышленников. Да. Мне, как вот этой вот единице, какие качества нужны? Что я должна из себя представлять, понимать, что у меня вот это вот получится? Или наоборот, я понимаю, что у меня нет, например, того, да, мне нужно над собой работать, или уже забросить эту идею, потому что работать я над собой не могу, не получается и так далее. Ну, во-первых, станет ли эта группа действительно сообществом, покажет время, и это можно будет сказать только спустя какое-то время. Но вот что отличает тех людей, вокруг которых действительно образуются сообщества, или которые вместе там с другими соучастниками такие сообщества формируют? Вы знаете, первое – это действительно готовность инвестировать себя, свое время вот в определенную деятельность или в определенный интерес. Потому что, знаете, очень часто вот сообщества, которые возникают, они возникают не в привязке, например, к прямой задаче извлечения прибыли. И поэтому вот эта, знаете, готовность значительную часть своего времени вкладывать в то, чтобы с этими людьми вместе организовывать досуг, в то, чтобы решать, там, куда, каким образом мы поедем, чем будем заниматься и так далее, это крайне важно. То есть, знаете, такое умение инвестировать себя в небыстрый результат, ну или, по крайней мере, в отсутствие ближнего коммерческого результата. Второе – это действительно поддержание такой воли и сил на длинной дистанции, ну потому что в любом сообществе, в любом круге людей возникают конфликты, возникает недопонимание, и вот если человек умеет бегать только на короткие дистанции, знаете, такой спринтер, то он говорит «ай», да. То есть принципиальное такое умение и расчет на то, что это игра в длинную, да, это проект там часто не одного там, месяца, не одного года или там многих лет. Мне кажется, это очень важная такая, знаете, готовность при инвестициях и внимании к другим людям, да, быть, знаете, постоянно таким сенситивным к тому, что происходит. Потому что даже если мы когда-то на старте, например, задали правила жизни в сообществе, мир вокруг меняется, нам приходится трансформировать каналы коммуникации, то есть, знаете, такая готовность изменяться вместе с тем кругом людей, которые развиваются. Потому что мы с вами знаем много примеров, когда, например, человек, создавший какой-то круг, в определенный момент становился его ограничением. Ну, потому что ему казалось, что вот я забил там эти сваи, да, и на них начертал те скрижали, которые были, и по-другому мир устроен уже быть не может. Да, а очень часто готовность изменяться вместе с изменяющимися интересами тех людей, которые образуют вот твой круг, твое сообщество, это оказывается очень важно. Поэтому, наверное, вот эти ключевые вещи – внимание, искреннее внимание к людям, да, готовность не извлекать быстрой прибыли. Кстати, очень многие сообщества все время погибли от быстрой коммерциализации. Это действительно умение играть в длинную, да, и вот это умение изменяться вместе с тем кругом людей, которые там задают другие интересы, другие правила игры. Вот самое простое, мне кажется, это управлять умами. Ну, такое вот, знаете, минимум вложений. И прямо сидишь и думаешь, а что бы мне не создать какую-то секту? Ну, надеть на всех шапочки из фольги, понимаете? Выходить там на берег Енисея в 3 утра, петь гимны, улучшающие здоровье. Отличная тема, и она может быть даже где-то... Оксана, это ваша мечта? Нет, это просто... Или кого-то. Это на самом деле, вот часто я слышу, блин, секту надо создавать. Ну, вы знаете, я тоже... У нас, тем более, на территории Сибири есть Виссарион, который успешно реализовал эту бизнес-идею. Да. Не только Виссарион. Вы знаете, мне кажется, что первое, действительно, я знаю целый ряд людей, которым хотелось бы повелевать умами, которым хотелось бы властвовать, которым хотелось бы быть лидерами такой секты. Вы знаете, мне кажется, это тоже, кстати, важная часть. Это, знаете, бороться с искушением построить сообщество имени себя. Потому что, как правило, настоящие сообщества могут строиться и вокруг персоны, но все-таки ключевая такая ценность этого сообщества, чтобы оно переживало основателя. И очень часто в этом есть залог того, что сообщество строится вокруг идеи, то есть вокруг какой-то мысли, ценности, вокруг того, кому мы и зачем. Это вот я очень люблю такое, знаете, определение, что такое миссия, это кто заплачет, когда вы умрете. Вот правда, а вы про какую мысль, про какую идею? Поэтому... Коллеги, любому основателю секты я бы задавал вопрос, тебе это зачем? Что ты от этого хочешь получить, кроме покорной паствы, кроме возможности законно, ну или там на каких-то основаниях собирать дивиденды, там пользоваться умами, телами твоих приверженцев и по твоих последователей, вот какую другую ценность ты создаешь? И вот мне кажется, если мы понимаем, про какую мы ценность, то дальше мы можем сами себя ограничивать. Ну, потому что все равно ценность и идея выше, чем там наше эго, чем наш собственный нарциссизм. Чаще сообщества организовываются все-таки на страхе, на избежание чего-то. Ну, вот в Америке там очень много там сообществ, которые роют у себя в гаражах какие-то бункеры устраивают, еще что-то. Или ради достижения какой-то цели. Вот вы знаете, я бы сказал так, что на любом человеческом мотиве, на любой человеческой потребности есть сообщества, которые построены на этом. Поэтому ну, используется или, если хотите, эксплуатируется любая человеческая эмоция, потребность, страсть, как раз ну, здесь громадное количество примеров. Поэтому трудно сказать, что чаще. Все достаточно часто. Скорее вопрос, вот про какие сообщества мы с вами. Вот скорее я про сообщества, которые преследуют какую-то цель, чем чего-либо избегают. И, кстати, тоже интересная мысль. Совсем недавно один мой коллега поделился этим соображением. Он говорит, глядя на очень многих там, современных вегетарианцев, он говорит, я понимаю, что почему-то я не верю. И потом, вглядываясь в них, он говорит, я понимаю, что они не вегетарианцы, в смысле, они за растительную пищу, они мясоненавистники. Ну, то есть, вот когда энергия сообщества подменяется тем, что мы что-то утверждали, на то, что мы начинаем со всей страстью бороться против чего-то, и все наши силы уходят в такой неконструктив. Уходят вот в разрушение чего-то другого. И я тоже знаю массу примеров, когда вот эта изначально созидательная энергия подменяется разрушительной. И мне кажется, это одна из опасностей. Ну, самое популярное, это когда подходишь к группе людей, и вот 100% не ошибешься, 99% точно, если спросишь, против кого дружите. Да, точно. И в очень многих... Это очень легко используемый мотив. Мы все же знаем, да, что когда ты хочешь кого-то, так сказать, легко и дешево сплотить и проманипулировать, крик «наших бьют», еще неважно, кого наших, кто бьет, но уже надо биться, уже надо против кого-то дружить. Поэтому это скорее один из мотивов, на котором играют. Смотря и анализируя своим женским умом какие-то, я сразу оговорюсь, потому что не сведущий человек, какие-то вот религиозные сообщества, я понимаю, что нужна какая-то группа последователей. И там 10 человек, 12 апостолов, да, то есть вот сколько человек тебе нужно самому заразить, по сути, это мы можем говорить, например, с вами про бизнес, который называется сетевым, да, продажи какого-то продукта. Мы там придумали с вами галогеновую какую-нибудь там масочку или еще что-то, и все, и лекарство от рака у нас с вами готово, понимаете, да, и мы можем его нести в люди, а дальше вот как его понести, как захватить этим идею. Да, например, это идеи мир. Вот сколько мне нужно, есть какая-то статистика, мне нужно вокруг себя собрать там 10-12 последователей, которые потом уже расскажут каждый своим 10-12, те еще 10-12, как вот эта структура строится? Да, есть разные исследования, которые действительно показывают вот эти расширяющиеся круги, которые позволяют сообществу дальше быть устойчивым. Единственное, что, вот знаете, у меня есть некий такой внутренний протест, потому что мы сразу начинаем обсуждать сообщество в формате, ну, как бы инструмента коммерческой деятельности. То есть мы сразу говорим, нам зачем сообщество? Нам сообщество для того, чтобы властвовать миром, нам сообщество для того, чтобы продать нашу масочку, да, и тогда для нас сразу сообщество становится подчиненным инструментом какой-то, ну, там, коммерческой, например, цели. И мне кажется, что в этом есть такая изначальная неправда, потому что мы собираем людей, как сказать, как исключительно инструмент, ну, там, трансляции или распространения какого-то продукта. Да, то есть заранее, вот знаете, точно так же, как все вот эти сетевые инструменты, когда мы там подписывали людей под собой и так далее. И тут есть заложенные такие бомбы, потому что в каком-то смысле ты начинаешь, например, свою дружескую сеть эксплуатировать как инструмент извлечения прибыли. Ну и там масса мин, вот люди, которые проходили там сетевые MLM-овские структуры, знают, что это потом может разрушать, да, или на что это потом может негативно влиять, когда коммерческий интерес покрывает все остальные человеческие связи. Но, тем не менее, если уж мы обсуждаем это так вот технически, да, как построить там собственную секту или как, давайте скажу мягче, как построены секты и как построены такие круги, то абсолютно точно, что это очень часто делается с мультипликатором 10. Ну, условно, там 10 последователей первого круга, по десятке у каждого следующего, ну и дальше, так сказать, докуда хватает там этой мощи. Ну, то есть вопрос состоит, собственно, в валентности максимальной или в максимальной способности следующего уровня индивидуально и лично контролировать каждого, кто находится на следующем этапе. Вот я не говорил здесь сеть, я бы говорил здесь пирамида. Да? Вот в этой самой пирамиде, ну а дальше там от 5 до 10, и так сказать, вот это умение персонально отслеживать каждого, его вести, смотреть, чтобы он никуда не убежал, пугать его, когда у него появляются там идеи уйти на сторону и так далее. Поэтому вот эта как бы мысль о техническом построении таких сетеподобных структур, скорее пирамидальных. В общем, она понятна, и она до сих пор, мне кажется, многим там не дает покоя. Вопрос скорее в этических основаниях того, что ты делаешь. Ну, то есть, делая это, запуская такую, так сказать, сеть, запуская такую структуру, вот ты это делаешь, опять же, во имя чего? То есть, достаточно ли, ну, как это, прозрачна и светла твоя цель? Дальше второй момент. Какие ты оставляешь механизмы сообществу контролировать тебя, как там основателя? Потому что в хорошем варианте должна быть обратная связь. очень многие структуры, вот, кстати, в чем такая неистинность сообщества, его пирамидальность? В том, что есть такой, знаете, проводящий поток сверху вниз и никогда снизу вверх. Ну, то есть мы построили какую-то там MLM-структуру, и в этом смысле вот те самые нижние подписавшиеся, ну или тех, кого мы вовлекли, в этом смысле вовлекаются в круг общения, но никогда не вовлекаются в круг принятия решения. То есть они не влияют на то, на что скажут, так сказать, верхние круги, которые оставляют за собой полное право отсечь там любой уровень там, этой пирамиды и так далее. Поэтому вот мне кажется, что здесь есть опасность вот таких квази-сообществ, которые скорее инструмент продажи, которые и сразу создавались как инструмент продажи, которые скорее инструмент удовлетворения эго, ну там, условного Виссариона, сейчас не про конкретных людей. Вот и здесь есть как бы и вот эта магия, знаете, вот социального всемогущества. Я знаю очень многих людей, которые в разные периоды, построив у себя в компании, у себя в каком-то общественном объединении, вот эту вертикали, вот эту пирамиду, знаете, наслаждались вот этим всемогуществом, вот этой такой абсолютной властью, ну как это, чем не кони, сказал пастись, и они пасутся. Но, коллеги, это очень часто съедает потом самого основателя, потому что вся его энергия начинает уходить на контроль, потом он начинает ревностно наблюдать за тем, как кто-то поднимается в этой пирамиде чуть выше, потом ему надо отрубать головы более молодым, талантливым, ранним и так далее. И вот эта вот идея, когда многое уходит на контроль, да, очень много сил уходит на эту историю, ну, например, масса историй, описанных про вот эти классические традиционные мормоновские семьи, которые сохранили, например, многоженство, да, насколько, например, вот этому старшему мужчине, у которого много жен, а подрастают молодые мужчины, надо этих мужчин выдавливать на периферию, по сути, выдавливать из семьи, ну, потому что у него нет здесь как бы брачного пространства, да, и он должен куда-то уходить. И то есть вот эта история, что ты тогда должен вот неизбежно в эту самую пирамиду закладывать механизм репрессий. Как ты будешь удалять, пожирать, выводить тех, кто будет подрастать и кто не будет вписываться в ту пирамиду, которую ты задал? Мне понравилось вот то, что вы сказали про экологичность мыслей, да, основателей, вот экологичность их целей. Но, в принципе, и смотря и на экономические какие-то пирамиды в виде сетевого маркетинга, или смотря на, бог с ним уже, с Виссарионом, на секты другие, которые есть у нас, по крайней мере, в Красноярске. У нас там, я не знаю, что люди делают, собираясь по клубам, разговаривают на непонятных языках, на несуществующих, понимаешь, потом ведутся, я понимаю смысл, то, что вы говорите, да, потом существуют какие-то домашние группы, на которые они обязаны ходить дома, собираясь там по 10 человек. То есть вот она структура, и каждый отдает десятину там своих пенсий в казну на общее дело. Все понятно. Вот. Но... Хотя, извини, Александр, мне кажется, очень здесь важная тема – это такие, знаете, правила экологии для того человека, который входит. Потому что же очень многие люди просто не понимают, в какой момент происходит вербовка, как это, с малым шансом выйти назад. И поэтому, мне кажется, есть отдельные такие правила, как различать, ну как это, сети и сети. Вот об этом я хотела спросить. Как это узнать вообще? Как понять, надо тебе сюда идти или не надо? Или просто, закрывая глаза и бежать от любого предложения там, посетить какое-то мероприятие, семинар, духовный кружок? Ну, смотрите, наверное, точно не бежать в том плане, что есть же ведь и другая крайность, да, когда мы, например, знаем о там нескольких, например, сектах, ну вот я, например, человек, который в том числе работает в индустрии тренингов, да, и я понимаю, что с одной стороны в индустрии тренингов есть вот все эти ужасные примеры, когда там полусектантский, так сказать, режим в, там, не знаю, одном, там, 3% там тренинговых программ, когда действительно, например, там программирование, например, на ряде там личностных тренингов происходит по принципу буквально лишения человека там какой-то собственной воли или основания для поступков. Да, есть случаи, когда причины смерти людей как-то косвенно были в их там предсмертных записках или каких-то событиях, связанных с какими-то тренинговыми там явлениями. Да, это все правда. Но в то же время на этом основании говорить, что, например, все тренинги там таковы, и что на любом семинаре как бы по определению будет происходить вербовка, по определению будет проходить, там, происходить оглупление и так далее, было бы некорректно. Точно так же, как, например, из того, что есть секты, попробовать всю духовную жизнь человека окрестить там сектантством и тем, что там любые там иерархии, единственное, что делают, превращают людей, там, не знаю, в секты, мне кажется, тоже было бы не вполне корректно. Вот, а что, на мой взгляд, работает на развлечение, вот на это развлечение голосов, на развлечение духов, на понимание того, там, экологично или нет? А первое, мне кажется, все-таки это вот, знаете, постоянно быть все-таки открытым к своим чувствам, к своим собственным ощущениям. вы знаете, постоянно все-таки прислушиваться, потому что что часто происходит в механизме такой вербовки, когда человек уже потом начинает сожалеть. В какой-то ситуации он пропускает вот эти, ну или, скажем так, подавляет свое естественное напряжение, что ну, ему кажется, что здесь его лишают выбора, что здесь, например, на этом этапе или на этом там, шаге, да, он чувствует, что, похоже, он не очень доверяет, он не очень понимает, почему его лишают этого права, почему, например, только так, а не как иначе. Но вопрос задать невозможно, потому что уже там большинство поклонников, старичков этого клуба, они уже сказали, вот тут у нас так принято, молчи, ты все поймешь и так далее. Вот мне кажется, есть моменты, которым стоит вот ни в коем случае не переставать доверять своему собственному внутреннему голосу, раз. Второе, вы знаете, всегда задавать вопрос и себе, и окружающим про то, а каковы условия выхода. И как только условия выхода становятся более обременительными, ну или выйти становится настолько сложно, ну, сказать, с этим невозможно будет жить, то лучше вот здесь сделать полшага назад, ну или там шаг назад. Например? То есть, ну, например, скажем, да, ты приходишь, например, в любое там сообщество, и тебе говорят, ну, потому что в какое-то сообщество, там, предположим, какого-нибудь радикального там духовного развития, и тебе говорят, ну, как бы для того, чтобы, знаешь, там дальше духовно развиваться, надо вообще-то отказаться от собственности. Поэтому, пожалуйста, вот давай начнем там отказ от собственности, первое, что ты должен сделать, пожалуйста, перепиши все свое имущество и, пожалуйста, принеси, как бы, не знаю, в наше там сообщество некую декларацию о том, чем же ты действительно владеешь. Ну, чтобы было понятно о том, как тебе дальше отказываться и так далее. Ну, вот в этом месте, возможно, уже стоит насторожиться. Правда ли, что там перепись всех своих там, владений и перепись всех своих там, доходов или источников доходов – это то, ну, как бы, что ты готов там, на какой-то там второй, третьей, там, пятой встрече представить на суд там, малознакомых тебе людей. Вот правда или нет? Или ты можешь сказать, что, друзья, вот я в этом месте не готов. Да? И тогда, возможно, тебе скажут, слушай, ну, извини. И вот в этой ситуации лучше в этом месте, ну, извини, чем ситуация, в которой ты дальше там задекларируешь всех своих знакомых, ты задекларируешь. Ну, вот то есть, есть целый ряд вещей, которые могут быть, ну, такими, скорее предполагать последующую тоталитарность или авторитарность. И то, что с тобой это не обсуждают, а тебе это просто диктуют, уже говорит о том, что это не сообщество, в котором есть, не знаю, равенство, есть какое-то твое право, а уже начинается, то есть вертикаль начинает доминировать над горизонталью. Да, и вот это принуждение начинает доминировать над собственным выбором. Поэтому, на мой взгляд, вот такая, знаете, репрессивность в сообществах, когда от тебя требуется слишком много, вот скорее это является там, инструментом, ну, или знаком того, что здесь надо быть аккуратным. Есть пример какого-то экологичного сообщества вот в вашем мире? Потому что мне так вот кажется, большинство все-таки коммерчески настроены, иерархически выстроены и имеют цель обогащения верхушки. Вы знаете, вот на мой взгляд, как раз если брать там статистически, при том, что, конечно, это еще отдельный вопрос, какие выборки брать, что исследовать и так далее, как раз, мне кажется, масса примеров сообществ абсолютно экологичных. Ну, например, когда собираются, там, не знаю, молодые мамочки и начинают, например, каким-то образом общаться, там, обмениваясь тем, кто из них и как воспитывает детей. Да, например, там один раз собираясь там, у этой мамы дома, второй раз собираясь в каком-то клубе там, при там, детском садике и так далее. То есть мне как раз кажется, что очень много вполне экологичных сообществ, когда, например, появляется реальный интерес или реальная потребность, и это круг либо людей по каким-то интересам, либо это круг людей, которые, например, занимаются какой-то профессией. Ну, например, в моей, например, жизни очень много сообществ, которые, например, объединяются по принципу профессионального развития. Будь ли это профессиональные бизнес-тренеры, коучи, люди, которые, например, обсуждают те или иные практики. И даже просто люди, вот прям пример из недавнего прошлого, у меня есть группа знакомых, которые просто вместе читают книжки. Вы знаете, люди поняли, что, например, им читать и обсуждать книжки крайне важно. И в среднем раз в неделю они собираются, да, обсуждают какие-то прочитанные книжки, берут какой-то фрагмент, читают его вместе, прямо вслух. И потом обсуждают, кто и что отсюда вычитал. И вот вы знаете, мне кажется, вот такие форматы, то есть, которые не предполагают, знаете, объединение там имущества. Такой клуб выходного дня. Смотрите, да, такой клуб выходного дня, но, смотрите, когда он через какое-то время начинает перерастать в определенную форму жизни, и становится понятно, что, например, там, в этом круге появляется, например, там, взаимная помощь, взаимные интересы. Ну, то есть, важный же тоже признак сообщества, очень много энергии коммуникации внутри, как бы и этой энергии больше, чем энергии коммуникации с внешними там, контрагентами, с внешними людьми. Ну или вот один из примеров там, в моей жизни, вот совсем недавно мы провели там очередную такую встречу, сообщество, мы это называем там клуб 1 марта, и это сообщество профессионалов, работающих с людьми, ну люди, которым там условно 40+. вот там лет 10 тому назад мы впервые начали как-то встречаться, и сейчас мы встречаемся достаточно часто, это закрытая тусовка, то есть такое сообщество, которое обладает характеристикой вот такого закрытого клуба. Но вот эта идея того, что, может быть, мы встречаемся там далеко не каждую неделю, но понимание, что мы интересны друг другу, что мы можем друг к другу обратиться там по любому поводу и использовать этот ресурс как взаимную поддержку, в этом смысле никто на этом сообществе не зарабатывает. То есть, знаете, вот один из моментов, которые начинают разъедать многие сообщества, появление одного явного выгодоприобретателя. То есть это сообщество, в котором один человек получает все выгоды там, и бенефиты. Да? И как только остальные члены сообщества начинают чувствовать, что за их счет, ну, как помните, в одном из известных там романов один герой говорил, в наших отношениях всегда кто-то был всадником, а кто-то лошадью. И всегда лошадью был я. Да, вот это ощущение, что как только ты чувствуешь, что ездят на тебе, и ты вот та самая там тягловая сила, да, то дальше возникает вопрос, а, ну, насколько это оправдано, стоит ли оставаться дальше. Да? То есть важный момент. А критерием того, что я хочу быть дальше в этом сообществе и то, что мы в нем живем, состоит в том, что все мы или большинство членов сообщества продолжают выигрывать от взаимодействия. И вот как раз целый ряд таких, знаете, горизонтальных сообществ, которые, например, возникают из групп в социальных сетях. Ну, просто мы начали о чем-то переписываться, и кроме онлайна у нас появился офлайн. И вот мы встречаемся в офлайновых форматах, и вот мы начинаем обмениваться какими-то ресурсами, и вот у нас начинают возникать какие-то проекты. Поэтому, знаете, на мой взгляд, громадное количество как раз сообществ, ну вот таких экологичных, да, там педагогические сообщества, сообщества там по многим интересам, хобби, знаете, там от, не знаю, людей, которые ходят под парусами, до людей, у которых там одна марка машины. Но я знаю тоже кучу таких, знаете, сообществ, там, знаю, любителей Мазды, любителей Субару, чего-то еще. Ну, то есть мы просто, как сказать, обмениваемся тем, чем замечательны там машины любимой нашей марки, мы действительно вместе куда-то ходим на какие-то автопробеги, да, мы ну и так далее. Поэтому, на мой взгляд, как раз мы живем во время, благодаря в том числе социальным сетям, когда возможность кооперироваться, когда возможность образовывать такие сообщества становится крайне и крайне там, как сказать, вероятной и возможной. И более того, как раз часто жизнь в этих сообществах и жизнь в этих сетях позволяет нам иногда уходить от диктата вот этих традиционных вертикалей. Да? Мы очень часто, знаете, утекаем в эту горизонталь, и в этой горизонтали между вот этими там кирпичными опорами, да, между этими там железобетонными сваями и находим ту форму жизни, которая позволяет нам быть, знаете, экологичным, неподавленным и в то же время чувствовать и равенство, и пользу от взаимодействия. Интересный пример сейчас вспомнила. У нас в Красноярске, когда компания Ford выводила на рынок новые фокусы, собралось такое сообщество недовольных покупателей. Вот. И организатор-то хотел, понимаете, там как-то влиять на дилера, еще что-то. Ну, то есть, вот хотелось высказаться негативно против. Да? Молодцы очень дилеры. Они, значит, сделали из этого мероприятия компанию, которая называлась «Фокусировка». И интересно было посмотреть, как потом это уже была группа людей, которая восхваляла этот «Форд Фокус», понимаете, потом решала свои задачи, дружила, ездила по Алтаям и по всему. Тут интересный пример. Мне очень нравится, Марк, что вы откровенно очень говорите, и у меня еще есть несколько откровенных вопросов. Если позволите, я их задам сразу после рекламной паузы. Друзья мои, я напомню, ведущий бизнес-тренер России, консультант по управлению организационному развитию, сам Марк Кукушкин у меня в эфире. Четвертое марта. Музыка великой степи 3. Финал российского тура патриархов Туварока группы Ядха. 4 марта, 19 часов, концертная студия «Дождя». Билеты «Касса.ру» и «Красбилет». Телефон 251-5017. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Автор успеха, продолжение интереснейшего интервью с Марком Кукушкиным, ведущим бизнес-тренером России, консультантом по управлению организационному развитию, человеком, который приехал разговаривать в Красноярск про сообщество и занимался этим прямо 4 дня на фестивале «Шаг вперед». Марк, а вы же не первый раз в Красноярске? Да, не первый. Как вам вообще город наш? Вы знаете, для меня Красноярск, ну, это точно такое знаковое место по целому ряду и личных, и там рабочих обстоятельств. Там я долгое время там взаимодействовал, например, с Русалом в Красноярске, знаком с большим количеством людей и там из университета, и из разных других структур. Поэтому первое, то есть я могу быть не объективен, но потому что все-таки у меня есть какие-то такие любови, да, точки привязанности, и когда ты смотришь все-таки таким неравнодушным взглядом, он почти всегда искажает. Вот, но точно могу сказать, что мне симпатична та динамика, которая есть в городе. То есть очень видно, что, конечно, Красноярск, ну вот, наверное, это лишний раз подтверждается вот этим преодолением там рубежа миллионника, города миллионника. Конечно, вот эта динамика миллионника, она прям чувствуется, да, в самых разных сферах. И вот эта энергия, которая в городе есть, она, конечно, ну, такая очень мощная. В то же время понятно, что есть там какие-то сложности, там, неважно, там экологические, там архитектурные, там какие-то связанные с там управлением городским хозяйством, там это из разных мест там доносится и из разных мест слышится. Поэтому мне кажется так, что в городе точно много энергии, и мне кажется, что вопрос скорее в чем, ну, как один из, наверное, вопросов города, это как при этой энергии повышать то качество жизни, которое есть в городе, которая есть у там жителей города, которая есть у городских сообществ. Вот мне кажется, это одна из таких важных тем для Красноярска, как я это чувствую. Вы, приезжая сюда, ощущаете, что вы приехали, ну, прямо в периферию? Потому что мы-то, честно я вам хочу сказать, вот прямо глядя на фестиваль, я смотрела на тренеров, которые приехали из европейской части России, я даже не говорю там Москву, это и Киев, там и Питер, и так далее, угу. Да? И даже где-то Новосибирск. Как-то вот вы там все поживее, поинтереснее живете. Какие-то мы тут все тюлени, не страна замороженных пуп, угу. Понимаете? Вот есть у меня это ощущение. И в связи с этим у меня вопрос. Есть ли у вас это ощущение? И как нам вот здесь, вот в этой мечной мерзлоте, понимаете, оттуда, из центра, как-то как войти в то сообщество, находясь и живя здесь? Угу. То сообщество, которое более интересно, лучше развивается. Ну, первое, вы знаете, мне кажется, что я бы ни в коем случае не называл там Красноярск провинцией, хотя, конечно, как у человека, я сам из Сибири, да, и там... Как интересно, да, откуда вы? Я сам, ну, из закрытого города, как это привет 26-му и 45-му, да, вот, поэтому я сам когда-то из Томска 7, это город Северском, под Томском, дальше начинал учиться в Томске, ну, вот уже 25 лет в Москве, поэтому понятно, что когда ты уже живешь там вот в московских ритмах, то как бы удаление от Москвы, оно так в целом, ну, почти пропорционально показывает некое такое снижение скорости. Хотя могу сказать, что, например, там скорости красноярские, в общем, это чуть повыше, чем даже скорости, например, там в каком-нибудь там пределах Золотого кольца. И все-таки сама по себе динамика города, численность города, там, не знаю, те производства, которые есть в городе, конечно, они все-таки много чего задают, но именно с точки зрения непровинциальности города, его разработок и так далее. А, ну, если можно так сказать, что позволяет, ну, не впадать как это, в спячку, в вечную мерзлоту и, тем не менее, двигаться, вы знаете, мне кажется, что это очень важная мысль про то, что не надо быть просто провайдером чего-то, идущего откуда-то. Ну, как если бы, знаете, в Москве, в Питере, неважно, там, в Лондоне, где-то еще, были какие-то выдающиеся разработки, а мы бы здесь были репликой там этих вещей. Вот, по-моему, и, кстати, это подтверждает целый ряд там научных школ, которые есть в Красноярске, да, то, что, например, какая-то тема, взятая в осмысление и в такую оригинальную глубокую разработку, позволяет тебе быть, ну, на уровне не хуже, там, как минимум, там, каких-то российских лучших образцов. Ну, то есть, мне кажется, что тема провинциальности, она в голове. Но я замечаю, что как только здесь появился умница кто-то, да, и начинает глубоко копать в тему, смотришь год-два, и нет его в Красноярске. Вот он уже дальше в Москве копает. Я хотела попасть к вам на семинар, на тренинг тренеров. Я 25 лет занимаюсь тренинговым бизнесом. Понимаете, ну, хотелось. Но Москва далеко, тут дела, там еще где-то надо жить, да доехать, понимаете? И вот тем, кто живет там, им развиваться-то и входить в ваше, например, сообщество, ну, гораздо проще, согласитесь. Ну, смотрите, это правда, это правда. При этом все-таки я хочу отметить следующую вещь, что я знаю, например, людей, которым удается, например, живя в разных городах России, в том числе, например, и в Красноярске, входя в какие-то круги общения, ну, благо, благодаря там интернету, благодаря многим там возможностям коммуникации это становится легче, например, извлекать из этого определенные, ну, в том числе, дивиденды. Ну, например, да, в целом ряде там московских или там других столичных например, кругов, а настолько бегучая, текучая жизнь, что, знаете, разговаривать некогда, думать некогда. И как раз иногда качественное отличие, например, студентов там, томских, красноярских или каких-то научных кругов, что, будучи вот так немножко закапсулирован зимой, как это, долгими зимними вечерами и разговорами, иногда глубина того, что там порождается, она, ну, точно не ниже, и, что интереснее, самобытнее, чем многие вещи там московские, которые иногда оказываются прямой репликой или копией чего-то идущего, так сказать, из западных каких-то источников или образцов. Поэтому первое, на мой взгляд, конечно, некий элемент, ну, большей включенности в коммуникативные какие-то событийные потоки там московские, конечно, он, наверное, отличает от ситуации там Красноярска или Томска. Но все равно я настаиваю на том, что провинциальность, она в голове, и вот эта возможность выделять приоритетные направления развития, неважно, там, в там, СФУ или там, в каком-нибудь Томском государственном университете, и делать их предметами направленной разработки, которые позволяют тебе включаться там, в кооперацию научных исследований или там, не знаю, каких-нибудь промышленных там, разработок с другими, например, центрами там, российскими и мировыми, позволяет удерживаться от вот, как бы, спадания в провинциализм. То есть мысль следующая. То есть твоя оригинальность, твоя концентрация и твой фокус позволяет тебе быть вот в этой самой кооперации или там, разделении труда, точно не провинциальным. И, кстати, посмотрите на тех, кто там в последние годы там награждается часто там премиями или соответствующими грантами там самых верхних наших, так сказать, правителей, да, то это очень часто там премии президента, например, получают люди из там не столичных университетов, именно потому, что вот эта возможность там осуществлять разработки, делать глубокую работу, она оказывается крайне-крайне важной. Я дохотела услышать вопрос, ответ на вопрос, как человеку отсюда, да, иметь те блага цивилизации, которые есть у вас в Риме, простите, понимаете? Как мне, я знаю, что у вас есть такая идея создания сообщества бизнес-тренеров, да? Да. С каким-то нормальным, понятно, может, читает много очень кого попало и что попало, да? Вот с какой-то дотягиванием себя до нужного стандарта, пониманием, что ты часть чего-то на самом деле очень качественного, да? И имеющего право доносить это в массы, понимаете? Вот, а не просто тут на коленке какой-то гаражный бизнес, что-то прочитал книжку «Пять языков любви», понимаешь, собрал группу 10 женщин, рассказал им, вот, с каждой по 1000. То есть у нас это выглядит часто очень примерно вот так, да? Как можно встроиться вот в такую структуру? Есть ли какие-то механизмы? Я знаю, что у вас есть, может быть, это, как механизм, это вот этот пир ваш. Готов рассказать. Расскажите, готов рассказать, пожалуйста, про это. Ну, смотрите, сначала такие общие рекомендации, а потом именно про ту, про вот как раз формат, который я делаю. Смотрите, первое, когда ты находишься где-то даже в удалении, давайте не будем брать даже Красноярск, большой и, в общем-то, столичный сибирский город. Давайте возьмем, не знаю, что-нибудь совсем мелкое, маленькое, какой-нибудь населенный пункт там от 10 до 30 тысяч там, человек. Если там все-таки есть интернет, да, если там все-таки есть там связь, а она, скорее всего, пусть плохенькая, да есть, да, то первый вопрос, а за кем бы ты хотел наблюдать? Вот знаете, мне кажется, очень важный вопрос – это выбор таких бенчмарков. Кстати, в качестве, ну, чтобы, опять же, не терзаться каким-то, может быть, элементом провинциализма, вот совсем недавно работаю с одним из крупных российских банков, не буду называть, и спрашиваю, значит, людей, которые являются топ-менеджментом банка: коллеги, а за кем вы наблюдаете? Вот кто вам интересен из компаний, кто вам интересен из людей, из стран? И вдруг оказывается, что очень мало кто называется, знаете, вплоть до того, что, ну, как бы вообще ни за кем не наблюдаю. Но правда, а почему? Потому что есть такое гигантское количество интересных компаний, интересных людей, такое количество замечательных, там, соответственно, страничек или ресурсов, не знаю, в Фейсбуке, там, в ЖЖ и так далее. То есть вот даже этот момент, когда я выбираю себе вот эти 10-20 каких-то ориентиров и бенчмарков, это уже делает меня не совсем провинциальным. Ну, потому что вопрос же, в данном случае, причастности к благам цивилизации, это в том числе, с кем ты общаешься, с кем ты во взаимодействии. Окей, ты его читаешь, а написать? А начать с ним быть в некой ситуации, например, переписке? И я знаю целый ряд ребят, которые себя, ну, реально сделали тем, что, как бы, начинали из там своей, как им казалось, там, провинциальной жизни, просто коммуницировать с теми, кто им был интересен. А дальше возникали проекты, а дальше давайте вы приедете, а вы готовы сделать эту работу удаленно, отлично. Ну и дальше есть там примеры там дизайнеров. Да, потом, скорее всего, в какой-то момент они все равно переедут там в Москву, в Италию, куда-то еще. Но, что интересно, многие из них потом вернутся. И вы знаете, вот тоже, мне кажется, очень важный такой тренд, я его вижу сейчас в России там, и далеко не только на себе, что, вы знаете, есть такое желание возвращать. Вот есть какое-то желание возвращаться в те места, из которых ты когда-то, отдавать им эту дань, да, тем, что ты хочешь туда вкладываться. И, кстати, вот эта тема условно выпускников, ну вот знаете, вот это англоязычные аламни, да, вот эти выпускники. Ведь смотрите, вот, например, чего не умеют делать почти все наши вузы, да, почти все наши вузы не умеют работать с выпускниками. Ну, в том плане, что есть гигантское количество людей, которые сейчас находятся там, в Силиконовой долине, там, в ведущих европейских центрах, в той же Москве, там, наверняка там, сотнями и тысячами. Почему мы не умеем эту ассоциацию выпускников, поддерживая с ними персональные отношения, привлекать их средства, их самих пусть на несколько дней там, в год куда-то в родные пенаты? Почему мы не делаем так, что эти люди начинают, например, наших нынешних там, студентов подтягивать. Поэтому, знаете, очень часто, вот если ты заинтересован, ну, в то, чтобы знать, кто из этих мест и с кем-то из них выстраивать контакт, это точно случится. Теперь, если позволите, про то, что я делаю. Я действительно уже несколько лет делаю такой фестиваль, он называется «ПИР», «Праздник развития», другая версия расшифровки «Практики развития». И это такой фестиваль для всех, кто практикует развитие людей и организаций. Соответственно, это и тренеры, и консультанты, и коучи, и, что очень важно, первые лица компаний. Да, и вот, ну, этот фестиваль он достиг уже определенных там, размахов в Москве. Там, например, в 2016 году там было 750 человек, там 4 дня, 350 мастер-классов мы провели. Ну, то есть какая-то, знаете, такая удивительная концентрация вот, событий, людей и так далее. И мы сейчас будем делать 10-12 марта такую как бы версию сибирскую, пробуем на Новосибирске, да, и будем, как сказать, вот делать, то есть будем пытаться приближать, как это событие, так сказать, к востоку, по эту сторону Урала. Да, и, например, вот мы активно предлагаем всем, кто может там из Красноярска и из других сибирских городов доезжать, потому что, к сожалению, не все доезжают в Москву. Понятно, что есть цена билета, есть время, затраченное на переезд и так далее. Да. Вот нам кажется, что очень важно для многих наших таких фестивальных конференционных мероприятий делать версии мобильные, делать версии передвижные. Ну и мне кажется, что очень много кто и в там, европейской части это понимает. Да? И вот это желание все-таки возвращать и перемещаться, так сказать, в Сибирь, там, на Дальний Восток, оно есть. И вот мой формат, да, это формат, как делать некоммерческое событие, а вот мы, например, на этих событиях там, стараемся принципиально не зарабатывать, да, мы то есть, стараемся в ноль выйти с этим мероприятием и сделать просто событие, которое для каких-то людей из там, разных регионов расширит возможности. Но, потому что я искренне уверен, что многое происходит через встречи людей. И вот когда ты там можешь встретиться с там, замечательным человеком из другого сибирского города или там, с каким-то спикером из столиц, то ты точно расширяешь собственный горизонт. То есть непровинциальность задает круг общения и события, в которых ты участвуешь. Кого вы привезете в Новосибирск? Как Новосибирску повезло? Расскажите, мы будем завидовать. Коллеги, нескольких людей назову. Ну, во-первых, как бы мы туда приедет, мне кажется, это важно. Это такой, знаете, момент возвращения, как это, изошедших из Новосибирска. Там Алексей Ситников, который, наверное, многим известен как выдающийся политконсультант. И действительно, человек, много там с кем работавший и много кого избиравший. Ну и кроме того, человек, который потом много работал в пиаре, в внутренних коммуникациях и так далее. Приедет человек, который, кстати, тоже не чужд сибирских там, историй и проектов, Андрей Теслинов, такой потрясающий специалист по концептуальному мышлению, человек, который делает проект «Живая параллель». Это такое, знаете, исследование первобытных, в том числе древних культур, сохранившихся по всему миру. Например, приедет Михаил Кларин, это один из тоже выдающихся специалистов по там, методикам обучения, по теории обучения, автор одной из таких очень... Миша был у меня. Да-да-да, вот видите, ну вот, вот, тем более, что как-то я сижу, наверное, на этом же стуле. Вот, ну, то есть будет Михаил Кларин, и будут еще десятки людей, то есть только из Москвы у нас будет около там, 20 разного рода спикеров. Ну, например, там Андрей Кашубский, который один из немногих, ну, будучи первым лицом в компании «Связа», это деревообрабатывающий бизнес «Северстали», например, он реализовывал концепцию requisite organization, правильная организация, и, по сути, наверное, это был самый такой масштабный вариант реализации этого подхода вообще в России. Ну вот, коллеги, то есть мы, правда, много кого привезем, и мы довольны тем, и, кстати, очень важно вот для меня, например, что не только то, что мы привезем кого-то оттуда, А мы соберем, например, проекты, которые рождены в Сибири. Ну, смотрите, например, да, там точно будут выступать ребята, которые будут рассказывать про тотальный диктант, а это федеральный проект, рожденный в Новосибирске. Там будут выступать ребята, рассказывающие про бессмертный полк. Ну, а давайте скажем, бессмертный полк родился в Томске, ну и как бы дальше пошел по всей Сибири. И так далее, и так далее, и так далее. То есть смотрите, что для меня очень важно, что это не история, вот еще раз, как бы перемещение или какого-то завоза в Сибирь, там, столичных знаменитостей, а это как бы момент такого, знаете, встречи и оплодотворения. И, кстати, ведь сложно из Сибири запустить какой-то проект там в федеральном масштабе. Но то, что, например, очень многие сибирские компании, предприниматели и так далее это сделали, да, и запущены и социальные проекты, и бизнес-проекты, вот мне кажется, это очень важно. Поэтому для меня здесь как бы обе вещи важны. И кого мы привезем, и как мы, и каких людей мы соберем в самой Сибири, которым интересно вместе обсудить, в чем феномен вот, собственно, Сибири как уникального места рождения того, чего, возможно, не рождается в Европах. Вот в этом смысле в качестве такого, знаете, эпиграфа мы взяли фразу Михаила Васильевича Ломоносова «Могущество России прирастать будет Сибирью» и фразу, которую я помню из КВНщиков новосибирских 90-х годов «Нечем ему больше прирастать». Вот, коллеги, я искренне уверен, что ключевым ресурсом прирастания и интеллектуального, и человеческого, и там, социального капитала является Сибирь как, собственно, край удивительных, в том числе человеческих ресурсов. Я вот сейчас смотрю на вас, честно сказать, я любуюсь. Какая-то такая жизненная сила, энергия, столько всего делаете. Мне очень хочется, если это уместно, задать личные вопросы. Пожалуйста. Вот человек столько сделавший, он, наверное, 24 часа в сутки на работе. У вас вообще личная жизнь есть? Вы знаете, это вот как раз один из важных вопросов для меня. Да, я, конечно, много работаю, но вы знаете, первое, я в какой-то момент начал работать меньше. И в значительной степени это происходит благодаря моей супруге. Вот моя супруга сейчас находится недалеко от меня, и для нас, например, очень важно, что мы в какой-то момент выбрали модель, у нас уже взрослые дети, что мы, например, там ездим вместе, да, что мы ездим вместе, и вот это, знаете, ощущение дома, который всегда с тобой, да, и куда бы ты ни перемещался, а правда, я иногда перемещаюсь по, там, не знаю, 5-7 командировок в месяц, и там в России и за ее пределами, и вот мне кажется, что вот это, знаете, такой носимый дом, да, это вот, мне кажется, очень важно. Второе, мне кажется, я все-таки научился, ну, там, за последние, может быть, 5-10 лет, вы знаете, высвобождать себе время на отдых. То есть у меня был период, когда я в жизни, там, в районе, там, 30, наверное, вот свое такое четвертое десятилетие, работал чуть ли не, так сказать, круглосуточно и, там, по 24 часа в сутки и так далее. Потом ты в какой-то момент понимаешь, что есть пределы у организма, ты точно понимаешь, что не надо так себя насиловать. Это, помните, был замечательный такой вопрос и ответ армянского радио. Скажите, можно ли Париж сделать образцовым социалистическим городом? Ответ – можно, но жалко. Вот как это можно себя ухайдокать к 40 годам? Можно, но зачем? И вот я понимаю, что, например, мы для себя выбрали такую модель, что мы путешествуем. И вот у нас такая есть модель, что мы, например, обязательно путешествуем в году. Вот я посчитал последние, например, лет 5, мы совокупно путешествуем 2 месяца в году. Это прилично. То есть, например, я могу работать 3 недели подряд без выходных, но потом мне нужна неделя куда-то. Ну вот, или, например, вот сейчас там, мы там проделаем еще какую-то работу, и потом у нас будет там 3 дня Испании. Или потом в мае там у нас будет, там, не знаю, неделя там, не знаю, Северной Кореи. Или там что-то еще. И вот эта идея путешествий в самые разные места, а правда, мы побывали уже от Арктики до Антарктиды, ну, почти везде. Вот, и мы понимаем, что это для нас сильное переключение, и это сильный вариант обновления. Там в этом году впервые мы, значит, сподвиглись там съездить на такой полноценный там детокс, на вот такой как бы уход за организмом, на там разгрузку. Ну, то есть, скорее так, вот где-то на там пятом десятке у меня стала прорастать некая программа самосохранения. Поэтому действительно, наверное, и понимая, что все равно я недостаточно этого делаю, и я знаю, где у меня, ну, дефициты, да, в этой части, все-таки вот мне кажется, я сейчас стал чуть более сбалансирован. Там 5 лет, например, последние я обязательно делаю чекап, то есть это медицинское обследование в полном формате, там со всеми анализами, там томографами и так далее. Ну, то есть вот какие-то вещи, вот правда, и я, и мы начали делать более так аккуратно, да. Мы стали там больше времени выделять себе на те или иные форматы там общения с детьми в разных вариантах там и так далее, да, там во многие путешествия мы ездим вместе с детьми, там где-то сами, где-то вместе. Ну вот мне кажется, что все это позволяет поддерживать баланс, но то, что, конечно, все равно работа занимает много, я с этим согласен, но вот только одну вещь скажу. Знаете, я скорее не живу в таком залоге, что вот есть работа, вот она такая как бы затратная, а есть дальше жизнь, ну или там отдых, который восстанавливает. Мне кажется, что настоящая работа, такая подлинная, страстная, она и тратит, и восстанавливает одновременно. Поэтому мне кажется, что если ты правильно нашел работу, помните, как в той известной фразе, как это «найдите правильное дело, и вам ни дня не придется работать». Да? То есть не могу сказать, что я не трачусь, и мне не надо отдыхать, нет, надо. Но мне кажется, что в самой работе ты можешь искать те задачи и те проекты, которые для тебя более ресурсные. Поэтому два таких момента. Первое – как более качественно отдыхать, а второе – а как более качественно работать. Как в самой работе находить те задачи и проекты, которые при сохранении нужной тебе, ну, там, нужного тебе дохода позволяют тебе, ну, в этих проектах более качественные вещи делать и меньше заниматься, знаете, вот этой вот зубодробительной рутиной, которая как раз и выхолащивает тебя. Программа у меня называется «Автор успеха», и поэтому хочу спросить про вас или просто про ваше наблюдение о жизни. Вот чтобы стать успешным, по-настоящему успешным, там, и финансово, там, как-то, и по влиянию, что все-таки нужно? Это нужен какой-то талант? Или это нужно высидеть жопа часами, извините, да, то есть упереться во что-то и рогом, да, и идти к этому там долго-долго-долго. Или это дело случая, судьбы такая, удача? Вы знаете, мне кажется, что прелесть вашей программы, она в том, что не будет универсальной формулы. Ее, как мне кажется, нет, и, наверное, очень правильно, что ее нет. Да, и действительно, вот ключевые, наверное, факторы, здесь не возьмусь их взвешивать, потому что тоже очень многих людей наблюдаю, многих людей изучаю, и могу сказать, что вот не нашел этой формулы, которая была бы одной. Но точно понимаю, что это умение фокусироваться, упираться и вот те самые жопа-часы, да, и это очень много в удельном результате успеха. Может быть, там ключевое. Но не менее важны тот круг, который ты выстраиваешь, не менее важно, как ты умеешь управляться с ресурсами, и не менее важно, как ты прочитываешь свое предназначение и ту цель, ради которой ты пришел в этот мир. К сожалению, программа подходит к концу. Я очень хочу, чтобы вы что-то доброе, хорошее, может быть, какой-то прогноз или какое-то приглашение, вот что-то для нас, для Собиряков, если можно. У вас есть, ну, там несколько секунд в эфире. Коллеги, весна уже приходит. Ее приход ощущается во всем, что есть вокруг. И эта весна не только климатическая, а это весна там, жизни каждого из нас. Вот этой весны. Марк Кукушкин пожелал нам весны. А мне остается только проститься с вами, друзья. До встречи в эфире. Вы знаете, наверное, я несколько раз прослушаю еще раз эту программу, потому что здесь что-то очень ценное есть для меня. И там несколько пластов. Давайте будем развиваться, улучшаться и сделать это на пользу всем окружающим. Удачи вам, друзья. До свидания. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».